Юрий Трифонов. Долгое прощание. В те времена, лет 18 назад, на этом месте было очень много сирени. Там, где сейчас магазин мяса, желтел деревянный дачный заборчик. Все было тут дачное, и люди, жившие здесь, считали, что живут на даче, и над заборчиком громоздилась сирень. Ее пышные формы, не в силах удержаться в рамках заборчика, переливались на улицу. Тут было неистовство сиреневой плоти. Как ее не хапали проходившие мимо, как не щипали, не ломали, не дергали, она продолжала сохранять свою женственную округлость и каждую весну ошеломляла эту ничтожную пыльную улицу цветами и запахом. Когда она цвела и стояла вся в пене, она была похожа на город. На старый город у моря, на юге, где улицы врезаны в скалы, где дома лепятся друг над другом. На город с монастырями, с извилистыми каменными лестницами, где в тени на камнях сидят старухи, продающие шкатулки из раковин. Она напоминала старый город в час сумерек. Но, впрочем, все это было давно. Сейчас на месте сирени стоит восьмиэтажный дом, в первом этаже которого помещается магазин мяса. Тогда, во времена сирени, жители домика за желтым дачным заборчиком ездили за мясом далеко, а сейчас им было бы очень удобно покупать мясо. Но сейчас, к сожалению, они там не живут. Когда приехали в Саратов, все было вначале очень скверно. Поселились в плохой гостинице. Стояла жара, публика не ходила. Все как-то разладилось. Актеры болели, и Сергей Леонидович, не выносивший жары и плохих гостиниц, укатил в Москву, оставив вместо себя Смурного. Этот Смурный пришел в театр года два назад и сразу, как заметила Ляля, положил на нее глаз. Но она отвергла его без колебаний, потому что прошел слух, что он интригует против Сергея Леонидовича, хочет занять его место. А это казалось Ляле чудовищной подлостью. Подлых людей она терпеть не могла. Правда, она не знала в точности размеров подлости Смурного и как именно он интригует против Сергея Леонидовича. Но люди говорили, что подлость имеет место. И Ляля каким-то особым чутьем, которому привыкла доверять, этим слухам поверила. Уж очень он был галантен, белолиц, глаза с поволокой. И эта провинциальная манера гордым, резким движением головы отбрасывать назад волосы, падающие на лоб. Сергей Леонидович однажды смешно показывал, как он наблюдал случайно. Смурный бежал своим быстрым энергичным шажком пробежкой один через пустое фойе. Вдруг остановился у зеркала, поглядел на себя пронзительно и движением головы откинул волосы с такой горделивой сластью, что Сергей Леонидович, по его признанию, даже несколько обомлел. Сергей Леонидович умеет ведь показать убийственно. И ничего не скажет, а все ясно, портрет готов. Ну и Смурный, разумеется, не забыл, что его отвергли. Стал всячески вредить, зажимать, или, как говорят на театре, устраивать Ляле затир. А сам между тем прощупывал. Ну как? Два спектакля он ставил. Сергей Леонидович болел. Оба провалились. Один тащился полсезона, другой того меньше. Но дело не в этом. Одна роль была уж точно Лялина. Всему театру видно. И все-таки умудрился не взять. Пригласил стажерку из театрального училища. В общем, все было ясно. Подруги говорили: «Чего ты уперлась? Мужик уязвлен. Согласись для смеха. Подумаешь, не убудет». Но у Ляли как будто что-то заколодило. Не то что согласиться, но даже просто сидеть с ним рядом в буфете и то не могла. Было похоже. Война на исходе, Ляле 18. Сбилась веселая компания в Путинковском переулке у Аллочки Шлейфер. Кто с фронта, кто из госпиталя, кто из эвакуации, из какого-нибудь Камышлова или на Мангана. Все начиналось сызнова. Надежды, песни, молодое рвение жить, любовь и жалость ко всем, кто вернулся. Долгие провожания через Москву, ночные подъезды. И вдруг пришел один, седой, 30-летний, Глаза были ясные, как хрусталь. Он не просил и не звал, потому что все приходили к нему без зова. Сказал, что организует студию «Голубой ковчег». Ляле очень хотелось попасть в студию, ибо все было решено. Жизнь без театра не имеет смысла. Затея со студией, конечно, лопнула, но в нее верили долго. В то время были Яша и Лазик. Она разрывалась между ними, жалела обоих. Яша появился раньше, в 43-м году. Вышел из госпиталя. Вся его семья погибла под Минском. Он был старше на 12 лет, но неумелый, беспомощный, как ребенок. Замечательный математик. А Лазик – поэт. Хромой, потерял ногу под Ленинградом. Сочинял песенки и пел изумительно под гитару. Но человек с седым бобриком и прозрачными глазами был совсем другое. От него зависела жизнь. Ляля не знала, как себя вести с ним. И была какая-то суббота, когда в громадной пустой Аллочкиной квартире родители занимались важными государственными делами в побежденной Германии. Набилось человек 20 молодого сброда. И он вдруг вывел Лялю на лестницу и сказал тоном приказа, что они поедут сейчас к нему домой, и он даст ей книгу, которую давно обещал. Ляля не могла вымолвить ни слова. И ее стала бить дрожь. Всю дорогу, пока ехали трамваем, незаметно дрожала и стискивала зубы, чтоб не стучали. Нет, ничего не боялась. Дрожь была не от страха. Билась ее мечта — голубой ковчег. Он ни разу до этого ни о чем не говорил с Лялей и даже, кажется, не замечал ее. Ни о какой книге не было речи. Как только вошли в комнату, не успели зажечь свет, и Ляля даже не сняла пальто, он схватил ее за плечи, почти опрокинул, грубо, по-хозяйски нашарил ртом ее губы так, что у нее все помутилось от гнева, и она стала его отталкивать. Но он не отпускал, тянул куда-то, боролись в темноте. Она ударила его кулаком в лицо, должно быть сильно, потому что он вскрикнул от боли, и она убежала. 2 дня не выходила из своей мансарды на втором этаже. Говорила, что больна, а на самом деле рыдала от того, что жизнь кончилась, мечты не сбываются, и людям верить нельзя. Но на 3-й день вышла из дома, дошла до метро «Сокол» и купила мороженое. Это была новинка, довоенная радость. Впервые стали продавать свободно, хотя и по дорогой цене. Но это значило, что карточки непременно отменят, прежнее счастье близко и новое недалеко. Наступило успокоение и душевная тихость, что всегда происходило внезапно от совершеннейших пустяков. И она уже не жалела о рухнувшем голубом ковчеге, о том, что ударила пожилого человека в лицо, и никогда больше не придет к Аллочке Шлейфер. Но, вспоминая и раздумывая о том, что случилось, узнала себя по-новому. «Значит, — думала она, — самое страшное и невозможное — зависимость. Когда зависимость, тогда конец, тупик, не перепрыгнешь. Ведь когда ехала в трамвае, всеми силами смиряя дрожь, уже знала, что будет и зачем едет. Надо было решать. И там же в трамвае поняла – нет. Ошибок за недлинную жизнь было наделано много. Но все это были ошибки чувств, но не ошибки расчетов. С тем человеком встретились через 3 года случайно. В доме одного Гришиного приятеля, и оба сделали вид, что незнакомы. И так же, как тот, хрустально-глазый, смурный нравился многим, особенно еще молодым женщинам, которых всегда избыток после долгой войны. Могущество Смурного в театре с каждым месяцем росло, тем более, что Сергей Леонидович хворал и подолгу отсутствовал. Было известно, что Смурный разошелся с женой, оставил ей большую квартиру, крайне благородно. Взял пару белья и пишущую машинку. Загадка, зачем ему пишущая машинка? Известно было также, что он в превосходном возрасте, 38, и живет один в скромной комнатке у Красных Ворот. Но всем, разумеется, было ясно, что будет у него и то, и это, все блага жизни. Ляля мыкалась на 7-х ролях, и все-таки нет, заколодила. Скоро он перестал смотреть в ее сторону, и в Саратове, когда остался за главного, сунул ее в самую худшую комнату на первом этаже вместе с гримершей. В Саратове шел спектакль, поставленный Сергеем Леонидовичем весной, где Ляля играла пустяки, два выхода, 25 слов. Спектакль был серый, но не по вине Сергея Леонидовича, а по вине пьесы. Какая-то скукота о лесополосах. Поставили из-за темы. В газете похваливали, но публика ходила вяло. Саратовские газеты писали о спектакле с особенным пылом, потому что автор, мало кому известный начинающий драматург Смолянов, был саратовец. Вернее, теперь-то москвич, но детство и юность прошли в Саратове. Автор и сейчас, в дни гастролей, приехал в родной город, где жили мать-старушка и дочка, больная девочка. И однажды в понедельник, когда театр не работал, в жаркий июльский день, пригласил всех актеров, занятых в спектакле, к себе домой на ужин. Тот день начался с неприятностей. Утром Смурный встретил Лялю в коридоре гостиницы и, не поздоровавшись, что было для него, мужчины воспитанного, фактом странным, пригласил к себе номер для разговора. 5 минут, сказал он и как-то глупо помахал перед Лялиным лицом ладонью с растопыренными пальцами.